Дедушке мы позвонили из офиса, пьяцы, со спецаппарата, гарантированного от прослушивания. Ясень поливал Роберта, который опоздал на встречу, что едва не стоило нам жизни. А дедушка рвал и метал в наш адрес, называя обоих, без развлечения половых признаков, рогоносцами и педерастами. Высшие... Руководство советского филиала службы ИКС влезает в мелкие разборки неаполитанских мафиози. Позор! Бардак! Если подобное будет продолжаться, мы скоро растеряем лучших своих людей. Потом дедушка немного остыл, и мы поговорили о последних словах убитого. Ясень, кстати, поверил мне, а вот дедушка начал смеяться. Да-да, именно смеяться. Оказывается, одним из крестных отцов Неаполя 80-х был некто Джулио Пассотти. Дедушка ни секунды не сомневался, что этот бандит, огурец, говоря про бандита раненого, имел в виду его и только его. Я потом навела справки. Был такой Джулио Пассотти, крупный авторитет, поговорить бы с ним. Так вот ведь незадача какая. И его полгода назад зарезали. Базотти, Пассотти. Похоже? Ну, конечно, похоже. Особенно, когда уже кровь горлом идет. Но я-то точно помню, что он сказал. Буквально слышу эти слова. Во второй раз тогда я не поверила дедушке. И во второй раз не сказала об этом Ясеню. Мы улетали из Рима в тот же день, договорившись, что всю информацию получим шифровкой по электронной почте.